Пускать пыль в глаза. Оборот «пускать пыль в глаза» имеет значение создавать ложное представление о себе, выставляя себя в свое положение лучше, чем есть на самом деле. Обманывать. В словарях рядом с этим оборотом стоит помета «неодобрительное». Это оценочное выражение. Пускать пыль в глаза однозначно плохо. Не делать этого значит быть честным. Не откажем себе в удовольствии процитировать призвание на пунш Дениса Давыдова. «Бурцев, Йора, Забияка, собутыльник дорогой, ради Бога и Арака посети домишко мой. В нем нет нищих у порогу, в нем нет зеркал, ваз, картин, и хозяин, слава Богу, не великий господин. Он гусар и не пускает мишурою пыль в глаза. У него брат заменяет все диваны куль овса». Версий происхождения этого фразеологизма несколько, как следует из историко-этимологического словаря «Русская фразеология». По одной из них это заимствование. Выражение известно во многих европейских языках. В русский язык оно могло попасть из французского или немецкого, образовавшись, соответственно, от французского «jeter de la poudre aux yeux» или немецкого «Sand in die Augen streuen». Европейские варианты этого оборота восходят к латинскому выражению «pulverem ab oculis aspergere», «pulverem oculis offundere», напоминающему о том, что гладиаторы во время боя пускали пыль или песок с арены в глаза противнику, чтобы ослепить его. К этому приему прибегали не только в Древнем Риме, похожие обороты есть и в восточных языках, не брезговали такими хитростями и русские. Поэтому вторая из версий происхождения фразеологизма «пускать пыль в глаза» объявляет его, собственно, русским. Специальный императорский указ 1726 года запрещал всякого рода уловки, отмечая, что в кулачных боях иные в рукавицах, положа ядра и каменья и кистини, бьют многих без милости смертными побоями, от которых есть и не бессмертных убойств, также и песком в глаза бросают. В документах той эпохи есть и варианты «кидать пыль в глаза» и «пускать в глаза пыль», которые позже употребляются уже и в переносном значении «хвастать или прельщать чем-нибудь пустым или ложным». Некоторые связывают этот оборот с конкретным историческим случаем – тяжебным поединком, который проходил в Москве в XVI веке между литовцем и русским. Литовец во время боя подскочил к противнику и бросил в щель забрала его шлема щепоть песку, ослепил его и победил. А русский с тех пор и боевой прием, и оборот речи взяли на вооружение. Третья версия связывает происхождение оборота «пускать пыль в глаза» с пыльной завесой, которая создавалась проезжающими войсками или колесницами на Олимпийских играх. Пыль застилала глаза тем, кто следовал за ними, и мешала смотреть вперед. Впрочем, у русских был свой пример. В старину по дорогам России неторопливо тянулись обозы с крестьянской поклажей. Время от времени в клубах пыли мимо них стремительно проносился экипаж, выезд богача-помещика или бричка иностранного посла. Глядя вслед, бедняки долго стояли и вытирали запорошенные пылью глаза. Еще по одной версии выражение «пускать пыль в глаза», как и другое «напустить туману», возникло на основе народных суеверий о колдунах и ведьмах, которые морочат людей, появляясь перед ними в вихрях пыли. И, наконец, последняя версия – материалистическая. Торговцы пушниной пересыпали мех мелкой пылью, чтобы придать ему товарный вид. Предлагая свои изделия, они потряхивали мехом, буквально пуская пыль в глаза покупателям. Иногда использовалась мелкая табачная пыль от мули. Покупатель чихал, кашлял, брал мех и только дома обнаруживал, что его обманули. Шкурка была совсем не того качества, как говорил продавец.